Расставшись с таитянами, он свернул с Клифф-Лейн на Ист-Авеню. Кругом стояла тишина. В поселке ни живой души, кроме Мессона, — подумал Парсел, — и кроме меня. Капитан судна, которое сейчас объято пламенем, и я его помощник. А когда подумаешь, сколько усилий и трудов потребовалось, чтобы построить такой корабль, и вот в течение 2-3 часов старик, должно быть, совсем истрадался в своем углу. Он решительно направился к домику Мессона. После инцидента с высадкой отношения их стали довольно прохладными, и Парсел впервые решился нанести капитану визит. Свой палисадник Мессон обнес перилами с полуюта, и Парсел, взявшись за калитку, почувствовал под рукой что-то родное. Его пальцы сразу узнали дубовое кольцо заднего бака. Кольцо смастерили наспех перед самым отплытием из Лондона и не успели ни отполировать, ни покрыть лаком, просто подержали его некоторое время в льняном масле, так чтобы все шероховатости дерева остались. Сделав несколько шагов, Парсел был поражен крохотными размерами садика. Мессон не использовал и десятой доли отведенного ему участка. Парсел легонько стукнул в дверь, подождал, постучал снова. Никто не отозвался. И он крикнул: «Капитан, это я, Парсел!» Ответа не последовало. Лишь спустя несколько секунд из-за двери послышался голос Мессона: «Вы один?» «Да, капитан». Снова наступила тишина. Потом снова раздался голос Мессона: «Сейчас открою. Отойдите на 2 шага». «Что-что?» «Отойдите на 2 шага». В голосе Мессона послышалась угроза. И Парсел повиновался. Он подождал еще немного, решил было, что Мессон вообще ему не отопрет. Но как раз в эту минуту дверь медленно повернулась на петлях, и на пороге показался Мессон. В правой руке он держал ружье, наставив дуло на посетителя. «Поднимите руки, мистер Парсел». Парсел покраснел, сунул руки в карманы и сухо проговорил: «Если вы мне не доверяете, нам не о чем говорить». Мессон молча уставился на него. «Прошу прощения, мистер Парсел», — произнес он уже мягче, но ружья не опустил. «Я думал, что это бандиты передумали и решили прикрыться вами, чтобы заставить меня отпереть дверь». «Я никому не разрешаю мной прикрываться», — холодно возразил Парсел. «А впрочем, не бойтесь, что они передумают. Матросы проголосовали и никогда в жизни не нарушат принятого решения». «Проголосовали!» — язвительно хихикнул Мессон. «Входите, мистер Парсел, и соблаговолите закрыть за собой дверь». Парсел повиновался. Мессон отступил вглубь комнаты, и пока Парсел запирал дверь, держал ружье на изготовку. Парсел очутился в крошечной прихожей, откуда такая же крошечная дверка вела в комнату. «Входите, входите, мистер Парсел», — проговорил Мессон, неодобрительно глядя на обнаженный торс своего помощника. Сам он был по обыкновению тщательно одет, в ботинках и при галстуке. Мессон прошел мимо Парсела, раздался металлический стук щеколды. Капитан запирал свою цитадель на все засовы. Парсел открыл дверку, заглянул в комнату и застыл от удивления на пороге. То, что он увидел, оказалось точным воспроизведением каюты Мессона на Блоссоме. Ничто не было забыто. Койка с предохранительной дубовой доской, тяжелый сундук, стул и 2 приземистых кресла, квадратные иллюминаторы с белыми занавесочками, барометр, гравюра, изображавшая Блоссом на верфи, доставленное судно, перегородка напротив двери из чудесного полированного красного дерева, а в середине перегородки 2-я низенькая дверца, украшенная медной ручкой. На Блоссоме эта дверца вела в коридор, но здесь, по-видимому, через нее попадали во 2-ю комнату, размером побольше, чем 1-я, ибо Мессон, храня верность Блоссому, придал своему сухопутному жилью точные размеры корабельной каюты. «Садитесь, мистер Парсел», — предложил хозяин. Сам он уселся за стол напротив гостя и прислонил ружье к койке. Наступила минута неловкого молчания. Парсел уставился на дубовые ножки стола и вдруг, к своему великому удивлению, заметил, что они плотно привинчены к полу дубовыми винтами, как наблоссами, словно Мессен боялся, что островок вдруг начнет качать и швырять на волнах, и мебель сорвется со своих мест. Раньше Парсел, возможно, посмеялся бы про себя этой причуде, но сейчас приуныл. Он понял всю бесцельность своего посещения. Мессен не глядел на гостя. Он не спускал серых глаз висевшего на стене барометра. Но, очевидно, почувствовав взгляд Парсела, озабоченно проговорил. — Падает, мистер Парсел. С самого утра все падает и падает. Должно быть, будет шторм. — Разрешите, капитан, сделать вам одно предложение? — Говорите, мистер Парсел, — отозвался Мессен мрачно на супис. — Вот оно, — подумал Парсел. Он уже насторожился. Любое предложение, идущее от другого человека, заранее его настораживает. — Капитан, — продолжал Парсел, — есть нечто, против чего мы оба, и вы, и я, бессильны. Сейчас на острове фактически существует власть. — Не понимаю вас, — буркнул Мессен. — Вот что я хочу сказать, — не без смущения проговорил Парсел. — С завтрашнего дня только я один на нашем острове буду называть вас капитаном. Мессен моргнул, покраснел, сухо отозвался. — Благодарить вас я не собираюсь. Таков долг. — Да, капитан, — растерянно пробормотал Парсел. — Скоро от Блоссома останется кучка пепла на никому неведомом острове Тихого океана. Но миф о единственном хозяине на корабле после Господа Бога все еще живет. Руля уже нет, а Мессен направляет бег корабля. Нет бурь, он сверяется с барометром. Нет качки, он накрепко привинтил к полу ножки стола. Нет авралов, но матросы для него по-прежнему матросы. Мессен их капитан, а Парсел его помощник. «Думаю, капитан, что нам все-таки придется считаться с тем, что матросы создали свой парламент». «Парламент!» — высокомерно бросил Мессен. «Парламент!» — повторил он громче, с непередаваемым выражением презрения и ярости, воздевая к небесам руки. «Парламент! Не пытайтесь убедить меня, мистер Парсел, что вы принимаете этот парламент всерьез!» «Приходится принимать», — отозвался Парсел. «Ведь вас чуть было не повесили». Мессен вспыхнул, лицо его перекосилось от гнева и задрожало. Он не сразу сумел придать чертам спокойное выражение. Совладав с собой, он неприязненно взглянул на Парсела. — По этому поводу скажу лишь одно. Холодно проговорил он. — Вы вполне могли воздержаться и не выступать в мою защиту перед этими бандитами. Поверьте мне, я не возражал бы, если б меня повесили одновременно с тем, как сжигали Блоссом. Парсел уставился на ножки стола. Это просто невероятно. Оба они барахтались в мире лубочных символов. Капитан гибнет одновременно с своим кораблем. И коль скоро он, будучи на суше, не может пойти ко дну вместе с вверенным ему судном, то предпочитает, чтобы его повесили в ту самую минуту, когда огонь охватит судно. Так вот, оказывается, о чем он думал, когда стоял на вытяжку под петлей, — сказал себе Парсел. — Я полагал, что выполняю свой долг, капитан, — примирительным тоном произнес он, вскидывая на капитана глаза. — Нет, мистер Парсел, — резко возразил Мессен, — вы отнюдь не выполнили своего долга. Долг повелевал вам действовать силой. Слышите, силой, а не вступать с этими бунтовщиками в переговоры. Он потер руки, лежавшие на коленях, и продолжал более мягким тоном. — Но я вас не упрекаю. У меня у самого была минута слабости. Я взял их вожака на прицел и не выстрелил, а я должен был выстрелить, — добавил он, устремив свои серые глаза куда-то вдаль, и вдруг хлопнул себя кулаком по колену. — Если бы я уложил этого подлеца, остальные, не беспокойтесь, живо пришли бы в повиновение. Матросы, очевидно, считали, что лишь предвосхищают ваши собственные решения, капитан. Помолчав, сказал Парсел, Вы сами говорили на Таити, что когда мы устроимся на острове, то придется сжечь Блоссом. — Но не таким варварским способом! — взорвался Мессон и от негодования даже со стула вскочил. — Но не таким способом! — Есть случаи, мистер Парсел, когда долг повелевает капитану уничтожить свое судно. Но когда я говорил о гибели Блоссома, неужели же, по-вашему, я мог представить себе всю эту разнузданность, крики, смех? Конечно, нет. Сейчас я вам скажу, что мне виделось. Матросы стоят строем на берегу, в глубоком молчании. Я сам произношу несколько прочувствованных слов, потом даю приказ спустить флаги и поджечь судно. И пока оно, если можно так выразиться, погружается в пламя, я стою на вытяжку, отдавая честь. Он замолк. Нарисованная им картина растрогала его самого, и Парсел с удивлением заметил, что на глаза капитана набежали слезы. — Опять! — подумал Парсел. Он совершенно искренне забыл, что сам застрелил Барта и, в сущности, похитил Блоссом у судовладельцев. — А знаете, он упал еще на одно деление, пока мы тут с вами беседуем, — вдруг пробормотал Мессон, не спуская с барометра встревоженных глаз. Он поднялся и тщательно прикрыл оба иллюминатора, как будто боялся, что в них хлынет вода и смоет мебель. В комнате и без того было жарко. А теперь стало нечем дышать. Но, видимо, Мессон, одетый по всей форме, не испытывал никакого неудобства. — Что за счастливая натура! — подумала Спарселу. У него самого по спине текли струйки пота, и руки невыносимо покалывало от жары. Мессон уселся на место. — Капитан, — твердо проговорил Парсел, — я пришел сделать вам одно предложение. — Слушаю вас. Официальным тоном произнес Мессон. Парсел в упор поглядел на этот квадратный череп, на этот упрямый лоб, на неестественно развитую нижнюю челюсть. Все в лице Мессона показалось Парселу на редкость основательным, незыблемым, как скала без единой расщелины. «Капитан», — начал он, мучительно чувствуя собственное бессилие и неотвратимость неудачи. «Капитан». Вот как в общих чертах обстоит дело в этом парламенте, созданном матросами. С одной стороны — Маклеод, Уайт, Смэдж, с другой — Беккер, Джонс и я. Между этими двумя кланами неустойчивые Хант и Джонсон. Само собой разумеется, трудно предвидеть, как они будут голосовать, но, как правило, все идут за Маклеодом. Таким образом, Маклеод, опираясь на большинство, стал чуть ли не королем на острове. Помолчав, он добавил, «Подобное положение вещей представляется мне крайне опасным, и я хочу предложить вам два средства, на мой взгляд, достаточно действенные». «Да он меня не слушает», — подумал Парсел. «Ведь его жизнь здесь, на острове, моя жизнь, жизнь матросов, наши отношения с таитянами, словом, все, буквально все зависит от того, какое он примет решение. Да пойми же ты это!» Произнес он про себя как молитву, как заклинание. Собравшись с духом, он заглянул Мессону прямо в глаза и проговорил медленно, со всей силой, на какой только был способен. Вот два мои предложения, капитан. Первое. Вы будете присутствовать на всех собраниях и принимать участие в голосовании. Второе. Благодаря тому, что вы будете голосовать, мы сумеем ввести в парламент таитян. — По моему мнению, вы просто рехнулись, мистер Парсел, — упавшим голосом пробормотал Мессон. Он выкатил глаза и уставился на Парсела. От удивления или негодования он чуть не лишился дара речи. — Разрешите, я вам сейчас все объясню, — горячо продолжал Парсел. — Если таитяне войдут в парламент, это будет более чем справедливо, поскольку наши решения касаются также и их. Кроме того, они очень вас уважают, и их голоса, плюс ваш голос, а также голос Беккера, Джонса и мой, обеспечат вам большинство и позволят нейтрализовать Маклеуда. Он замолчал, молчал и Мессон. Затем капитан резко выпрямился в кресле, впился обеими руками в подлокотники и горящими глазами уставился на гостя. «Мистер Парсел!» — наконец выдавил он из себя. «Я не верю своим ушам!» «Неужели вы можете предположить, что я, Ричард Хэсли Мэсон, командир Блоссома, соглашусь заседать вместе с этим взбунтовавшимся сбродом, обсуждать с ними различные вопросы, а главное — голосовать?» Если не ошибаюсь, вы именно так и сказали — голосовать? Видно, вам и этого мало. Вам еще понадобилось, чтобы кроме этих людей, они хоть и бандиты, но все же британцы, заседали черные? Мистер Парсел, вы не могли сделать мне более оскорбительного предложения. Не нахожу ничего оскорбительного в своем предложении. Сухо прервал его Парсел. Выбор более чем прост. Или вы замуруетесь в своей хижине и утратите контроль над событиями, или же решитесь действовать, а действовать можно лишь в одном направлении — принять участие в ассамблее и с помощью таитян устранить Маклеода. Мэсон поднялся. Лицо его приняло непреклонное выражение. Он, видимо, считал, что разговор окончен. Парсел тоже встал. — Есть еще третий путь, мистер Парсел. — проговорил Мэсон, и, поглядев поверх головы гостя, сурово уставился куда-то в угол. — И только он совместим с моим достоинством! — и добавил, помолчав. — Этот путь — ждать! — Чего ждать? — резко спросил Парсел. — Ждать, когда матросам наскучат капризы Маклеода, и они придут сюда, ко мне, в мою хижину за советом и приказаниями. — пояснил Мэсон тоном непоколебимой уверенности. У Парсела даже руки опустились. Мэсон живет в своем особом мире, мире школьных прописей. Он твердо верит, что в один прекрасный день матросы постучатся у дверей его хижины, смущенно стянут с головы бескозырки, почешут затылок и попросят, робко потупив глаза, «Не откажите, капитан, снова взять в свои руки руль!» «Есть у вас еще какие-нибудь предложения?» — холодно осведомился Мэсон. Парсел вскинул голову и посмотрел на капитана. Мэсон стоял перед ним, выпятив грудь, расправив плечи, массивный, грузный. Его четырехугольный череп прочно сидит на дубленной, как у всех моряков, шеи, 80 килограммов храбрости, навигационного опыта, упрямства и предрассудков. «Других предложений у меня нет», — ответил Парсел. «В таком случае я вас сейчас выпущу». Мэсон взял ружье, отомкнул все замки и пропустил его вперед. Парсел вышел, капитан поспешно выставил дуло ружья в открытую дверь, оба не произнесли ни слова. Дверь со стуком захлопнулась, и Парсел услышал щелканье засова. Он прошел по крохотному садику, всего 5 шагов в длину, и взялся рукой за щеколду, и вдруг его осенило. Палисадник Мэсона был точно такого же размера, как капитанский мостик на Блоссоме.